После первых уроков и разговоров Итачи и Саманта познакомились с местным прудом с питьевой водой. В одном из помещений по трещинам потолка текла чистая вода, отчего все стены увешивал мох, светящийся опалово-желтым. Среди волос растения извивались темные черви, пиявки. Их добычей становились какие-то мелкие бледнокожие рыбешки, всплывавшие из широких для них трещин на заваленном каменными обломками дне, чтобы полакомиться здешними водорослями. Для питья тут был приспособлен обломок корня с привязанным к нему стеклянным черпачком. Тилк без проблем отжал спальню, удовлетворившую Джека. Там команда и переночевала, поужинав батончиками из карманов бронежилета Итачи. Трое спали, один дежурил. Четыре смены по два часа. Мера трижды помогла отвадить смельчаков с заточками, решивших зарезать новичков во сне и разжиться грозным оружием. На следующий день ЗВ-1 познакомилась с местными харчами, серой кисельной бурдой с плохим запахом и молочием, отличающимся вкусом, одновременно отдающим и солью, и содой, и аскорбиновой кислотой, и прочей химией витаминизированной смеси, более-менее питающей весь день. Еще тут имелись жевательные корешки, очень горькие, зато полезные для зубов и десен. В этот же день, ближе к вечеру по электронным часам землян, Талдар бросил в тюрьму еще одного осужденного, которым оказался слепой мужчина, от голода взявший еду с прилавка. Земляне сжалились. Итачи попробовал харакиш, но особого результата сходу не добился. А вот линия закапала в глаза слабовидящего какой-то активатор, благополучно сработавший. Прозревший риланец, как увидел спасительницу, с испуганными криками удрал, этим своим поведением подтверждая, что линия имеет на Рилане зловещую славу и все жители знают ее в лицо. Даниил уговорил Такитачи рискнуть воспользоваться шансом и попросить линию капнуть ему в шеринган тот же активатор, который помог терявшему зрение бедняге. Глаза действительно защипало, как и предупреждал химик. Шиноби стерпел и деактивировал мутацию, тем самым обрадовав напарников и заинтересовав обеих ученых. Риск оправдался. Обычное зрение улучшилось почти до уровня, как если бы действовал шеринган с одним тамое. Никаких побочных эффектов, тем более, Итачи сам к себе применил харакиш, сканируя и врачуя. Увы, шеринган не обрел способность бейкугана видеть непосредственно каналы из ЦЧ и Тенкицу, однако чуть увеличилась дальность дадзюцу и способность различать более мелкие детали. У того же Семиана, позже отловленного ЗВ-1, земляне выяснили, что население Рилана перемещается между островами, прикасаясь к мингирам и поворотам ладони, указывая направление на желаемый остров. Расспросили и про быт, таким образом убедившись в версии Итачи о фанатиках, дорвавшихся до высоких технологий и установивших в отсталом мире диктатуру жесткого правосудия. Линия за субботу и воскресенье вывела таки капли, примерно на половину минуты заставлявшие появиться в Зорга. Итачи под ее руководством за это время освоил азы синтеза кристаллов и научился ускоренно выращивать растения, применяя харакиш классически, без фишек ниндзя. Саманта доделала свое измерительное устройство и провела все расчеты еще в субботу, так что в воскресенье продолжила приходить к общей научной базе с линией и зарисовывать формулы некоторых ее активаторов, в том числе к электрокочке, как Анил метко назвал растение, вырабатывающее электрический ток. Джек с Тилком скучали, играя роль охранников и отгоняя мелкие банды, на которые разбились зэки, потеряв Вишнура и видя занятость линии, не претендовавшей на место пахана и практически переставшей участвовать в общественной жизни Хаданти. В понедельник к четырем имевшимся у линии электрокочкам Итачи постепенно взрастил еще одну, потому что решили не трогать имевшиеся, гарантированно рабочие, но дающие электричество впритык. Заодно Саманта взяла саженцы, а сама линия синтезировала еще одну порцию своего активатора для данных растений, с новым взглядом на происходящее, создав более мощную версию. Конечно, Итачи каждый день рассылал теневых клонов и даже сам пару раз выкраивал время сплавать наверх. Сплошные джунгли практически стометровым ввысь ковром устилали поверхность над катакомбами со звездными вратами. Богатая флора не оставила практически никаких следов былой цивилизации, поглотив руины. На сотни километров окрест, низкие горы и долы с реками. На небе причина гибели предыдущей цивилизации. Вращавшийся на первой звездной орбите газовый гигант сам переродился в звезду, став коричневым карликом. Выспавшись, сговорившаяся сбежать пятерка воспользовалась временем кормежки, чтобы отростками загодя оставленных у звездных врат корзин с электрокочками оплести кольцо с боков, а пятую на примитивно сделанное из жердей треноги подняли с обратной стороны и длинным обломком корня с вилкой на кончике оплели на пару витков сверху. Женщины, вместе накапав на растение активатора, с нетерпением смотрели, как Джек и Тилк крутит обод по указке Итачи. Так же, как и в случае отмостка в нижней части звездных врат, плазма открывшегося портала не разрезала растительную проводку. Итачи за горизонтом событий обозрел леса степи, шагнул последним, увидев, как фигуры Джека и Тилка превращаются в энергетические всполохи и устремляются по червоточине, а за ними Саманта и Линия. Через 3 секунды, как Шиноби ушел, словно бы сама собой подкосилась хлипкая конструкция треноги и, вот незадача, опрокинулась прямо в портал с его обратной стороны. Это вызвало сбой в работе, и портал закрылся до того, как кто-либо еще из зэков Ходанти сумел сбежать через него. Семерка встретила гостей погожим днем. Джек банально выстрелил из пистолета, грохотом привлекая внимание вероятных охотников. Повезло, поблизости залаяли собаки. «Рга, привет!» Махая рукой, дружелюбно воскликнул Итачи, узнав конника из Шавады, вновь сделавшими стойбище на привычном им месте. «Привет, Дэниел!» Джек, Тилк, соскочив с коня и поприветствовав женщинам, он только кивнул, все еще помня обычаи предков. «Привет, Рага, как поживает Магл?» — спросила Саманта, поняв и приняв реакцию, хотя сама же послужила эмансипацией в кочевом клане Шавады. «Стареет, вы там же встали, Рага, примите гостей», — осведомился Анил, с намеком обернувшись на Линию, которую ЗВ-1 решила пристроить здесь в благодарность за помощь. «Компромиссный вариант. Пройдемте, вождь решит». Магл очень обрадовался старым гостям, о которых Шавадой помнили и знали по именам. Итачи исцелил хромоту вождя в обмен на принятие в племя Линии, а Саманта в это время выкопала пару кустиков лечебной травки, которую в прошлый раз показывал Абу и до которой у ЗВК так руки и не дошли. Пользуясь тем, что сама Линия тоже ушла, заинтересовавшись лекарственным растением, Шиноби присовокупил Ирьонин Дзюцу к Харакиш, подправляя здоровье Магала в целом, дабы хороший старик дольше протянул на свете и таки закрепил реформы, освобождающие женщин от рабства, о чем и сама Линия похлопочет. Исцеленный вождь честь по чести накормил добрых гостей, прежде чем отпустить землян во свояси. «Господи, откуда вы?» — с толикой радости осведомился генерал, лично вышедший встречать ЗВ-1, ради флагманской команды он вчера впервые самолично воспользовался звездными вратами и едва не объявил войну Талдару. «Из тюрьмы. Мы вырвались оттуда», — доложился Анил. «Но как? Нам вернули ваши вещи, кроме мистера Джексона. Мы с ЗВ-9 договаривались об освобождении, но, должен сказать, безуспешно», — в быстром темпе произнес Хаммонд, перебегая глазами по довольным и сытым лицам команды. «Сговорились с бывшим хостом, сэр, ученый-химиком, сгенерировали нужный ток в растениях и сбежали через звездные врата», — вкратце пояснил Итачи. «Линия осталась на Семерке у Шавады. Вот саженцы ее электрокочки и лекарственного растения кочевников», — добавила Саманта, держа узелки с онами. «Отлично, капитан. Мистер Джексон, а как вы сохранили свои вещи?» — полюбопытствовал генерал. «Щит от Харакиш от перемещения не спас, но вещи защитил». «Прекрасно. Тогда переодевайтесь и в медпункт. Жду вас на брифинге», — распорядился Хаммонд, довольный возвращением своих людей. «Есть, сэр». «Наконец-то душ», — порадовался Анил, направившись через левый выход, а не правый, ведший к командованию. Остальные были с ним солидарны, тоже желая поскорее смыть с себя противный запах тюремных нечистот. «Хороши те приключения, которые хорошо завершаются». Глава 11. Зарисовка Линии. Примечание к части. ПБ вновь заработала, навеяно комментариями к предыдущей главе. «У всех почти все в порядке, ЗВ-1, сообщила главврач, вернувшись в общую палату с папкой. «Это почти крайне настораживает, доктор Фризер», — нахмурился Анил. «Нас тоже», — заверила женщина. «У всех вас обнаружены грибные споры». «Линия», — почти хором выдохнули трое землян. Уроженец Чулака выгнул бровь. «Мой симбиант должен справляться с такого рода проблемами. В данном случае нет, мистер Тилк. Картина заражения легких общая у всех вас. Сами вы пока не заразны и чувствуете себя нормально, однако я вынуждена закрыть всех вас на карантин. Мы занялись изучением этой грибковой инфекции. Без активатора они не опасны, доктор Фризер». «У Линии таков почерк работы», — хмуро произнесла Саманта, глянув на Даниэла, оказавшегося правым в ее отношении. «Я постараюсь избавить нас от них. Мне нужно посмотреть в микроскоп, чтобы понять, с чем мы имеем дело, и тогда я смогу вывести из организма все эти споры». Итачи высказал здравое предложение на основе своих возможностей. «Я покажу вам их, доктор Джексон. Как вы намерены их вывести из организма?» Джанет сохраняла деловой настрой. «А как лучше? Из легких с мокротой, из органов и тканей в кровь, из крови с мочой», отвечая без раздумий. «Так и сделаю». «Хорошо, тогда пройдемте со мной, доктор Джексон. Остальных прошу остаться здесь и морально подготовиться к промыванию ЖКТ». «Да, лучше бы Ханка», скривившись, кисло произнес Энил в спину уходящим. «Мы подставили Шавадой», в тон выговорила Саманта. «Действительно», Тилк согласился с ними обоими. Джаффа оказалось очень неприятно узнать, что существуют инфекции, с которыми его личинка не в состоянии справиться, если она вообще обнаружила эти споры. Джанет помнила особенности работы с Даниэлом и приказала помощнице подготовить краткую справку по грибковым инфекциям. Умная главврач приняла к сведению слова Саманты. «Обождите с пробой на себе, доктор Джексон. Активатором развития грибка может выступить излучение вашего Харакиш. Давайте сделаем новый посев и проверим реакцию в боксе». «Вы правы», с некоторым ужасом согласился Итачи, заподозрив, что его в прошлом мире заразили чем-то похожим, питающимся чакрой. Предосторожность доктора Фризер полностью оправдалась. Стоп, даже сама Джанет поразилась тому, как быстро споры выросли в омерзительного вида грибковое тело, похожее на гриб-слизевик, который разъел чашку Петри и стал судорожно дергаться. Впечатленный моментальной реакцией Итачи прекратил воздействие. Лично проводившая эксперимент доктор взяла руками в длинных резиновых перчатках стаканчик с белым порошком и густо присыпала грибок содой. Началось шипение, щелочь гасилась в выделяемой грибком кислоте, чрезвычайно едкой. Джанет взяла гидроксид цезия как одну из самых едких щелочей и начала капать на гриб, сопротивляющийся убийству. Только эта мера таки прекратила жизнедеятельность выросшей жути. Если эти споры так реагируют на кеш-устройство, то и внутри гаултского саркофага произойдет та же реакция, сказал Итачи, облизнув пересохшие губы. Несомненно, доктор медицины пребывала в шоке от того, что какой-то организм способен преобразовывать энергию излучения в материю, в собственную плоть. Это опровергало все современные постулаты науки и логически продолжало уже известный факт о том, что у гаулдов есть железы, синтезирующие наквада. Да и сами звездные врата работали по принципу перевода материи в энергию и обратной материализации на другой стороне червоточины, но то техника, а это грибки. Теперь понятно, за что казнили Гаулда в линии. Она сделала нам отличный подарок, деактивируя бело-красный взгляд. Оптимистичный подход, доктор Джексон, без улыбок произнесла главврач. Осталась малость, извлечь из всех вас в пробирку. Давайте еще один посев сделаем, доктор Фризер. Нет, три. Озвучьте свои мысли, пожалуйста. Джанет занялась уборкой бокса. Споры реагируют не на биоэнергию как таковую, а конкретно на модуляцию от кеш-устройства, иначе бы я уже превратился в ком слизи. Модуляцию можно изменить, пропустив воздействие через другой кристалл или через жидкость, как учила меня сама линия, показывая свой способ выращивания кристаллов-флаконов, высказался Итачи, сообразив верное решение с уместным рассекречиванием ОКРА. Сама суть воздействия тоже изменится, доктор Джексон. Вы сумеете откалибровать Харакиш для оказания исключительно целебного воздействия через другую среду? Если способ сработает, то другого выхода я не вижу. Проверим, какие кристаллы и жидкости понадобятся. Джанет сочла, что умный собеседник и сам видел, что стекло бокса никак не повлияло на излучение, а потому говорить об этом излишне. Думаю, что содержащие наквада. Можно попробовать один из кристаллов Сабидоса, линзу из сокровищницы Ра в моих вещах, дистиллированную воду с каплей жидкой наквада из копья Джаффа, перечислил Итачи, усевшись на круглый вращающийся лабораторный табурет. Другого все равно ничего нет. Сейчас позвоню, и нам все принесут, а мы пока сделаем еще три посева, согласилась Джанет, уже знавшая, что наквада проводит и копит биоэнергию, а потому нет причин опасаться взрыва. Кстати, мистер Джексон, спасибо, после вашего замечания нам вчера пришло новейшее оборудование, в том числе чашки из никеля, устойчивого к органическим кислотам и щелочам. Пожалуйста. Кстати, попросите еще принести затниктель. Ох, конечно, мутации. Извините, это не вам, Джанет уже позвонила, так с трубкой рядом с ухом благодарно и кивнула лаборанту в лице Даниэла Джексона. «О, и еще момент, минуточку. Попросите Шишантонга осветить и осветить путь ЗВ-1 от звездных врат, чтобы вскрыть вероятные споры. Кто-нибудь с Затниктель дезинтегрирует грибы. Конечно, и для вашей одежды простой дезинфекции не хватит», и доктор Фризер жамкнула кнопку экстренной тревоги, имея полномочия закрыть всю гору, о чем и сказала в трубку. Через 20 с лишним минут начался новый эксперимент. Первый опыт с зеленоватым раствором, установленным в специальный держатель, провалился. Помещенный в никелевую емкость гриб вырос, менее крупным, но все же активация произошла. На сей раз Джанет сразу ливанула гидроксида цезия, утопив гриб и тем растворив в едкой щелочи. Второй опыт прошел с мутным розово-фиолетовым осколком, который Итачи держал специальным инструментом прямо перед вершиной энергетического тетраэдра. Выросший гриб получился серо-буро-малиновым в крапинку и плевал на цезиевую щелочь, продолжив трепыхаться, будучи по самую макушку в ней. Затниктель с первого выстрела убил гриб, второй для верности, третий не стали из желания позже вскрыть тело гриба. Оставленная на десерт ОКР сработала в точности, как рассчитывал Шиноби, уже работавший с ним и понимающий кое-что. Ставшая разбухать на чакре спора гриба получила в нагрузку еще и природную энергию сен, в результате образовались пылинки, примерно в 10 раз крупнее самих спор в 4 микрона. Джанет впечатлилась, рассмотрев в микроскоп статую бурно росшего гриба, и, не отходя от кассы, что называется, инициировала еще один опыт, взяв у Итачи из носоглотки очередной мазок и поместив его в чашку с раствором наквада. Понятное дело, что одним харакиш не обойтись, и требуется второе ручное устройство для сканирования. Главврач и функцию сканирования проверила, убедившись, что она тоже активирует споры. Так что ОКР как средство борьбы оказалось не менее опасно, к тому же, оно лишало спор, оставляя для изучения и размножения только редкие споры с мазков. Тем временем монах вскрыл несколько грибов в коридорах, а душевые и раздевалки оказались сплошь в мерзких грибах-слизевиках, благо выстрелы Затниктель расползались и ликвидировали комковатые организмы на участках, а не по одному. Одежду даже освещать не стали, сразу дезинтегрировали, вместе с пластиковой корзиной и другими вещами в ней. Итачи отдал должное профессионализму Джанет. Главврач базы Шаен сделала крошечный срез кожи у каждого из ЗВ-1 и поместила на него споры с их мазков. Эксперименты непосредственно под микроскопом показали, что споры взрывным образом превращаются в камень всего за 3-4 секунды воздействия, а клеткам эпидермиса нужно кратно больше времени на окаменение. Потом еще и Саманта попрактиковалась с соком Ра, чтобы облучить левую руку Даниэла. Вдобавок, доктор Фризер после коротких сеансов облучения через ОКР предпочла традиционные средства земной медицины, выдав отхаркивающие средства и проведя ингаляцию, а следующим утром назначив повторное облучение через ОКР, и только тогда она позволила применить харакиши и лечебный каракеш для очищения организма от окаменелости с пылинки размером. В общем, со вторника на среду вся база Шаен провела на карантине, дружно поминая линию добрыми словами. В среду после обеда отправленная на Семарку команда ликвидаторов вернулась ни с чем. Отмытая и приодетая линия сбежала через звездные врата примерно через час после ухода ЗВ-1. Куда ушла, неизвестно. Никому, даже Итачи. Призывная ворона, угнездившаяся сбоку от звездных врат, запомнила адрес отбытия из Семарки. Шиноби только после полудня во вторник призвал ворону и узнал детали, выкроил время оставить на своем месте клона плоти и сгонял в альтернативную реальность. Переходом на Абидосы обратно убедившись, что в состоянии удержать ниндзюцу Хинги с обликом разодетого Гаулда, Итачи проверил набранный линией адрес чисто визуально, по ту сторону оказался какой-то неизвестный мир каменных пустошей. Шаринган мог бы рассмотреть свежие отпечатки на клавишах наборной тумбы, но тогда Итачи пришлось бы раскрывать свой источник информации. В общем, линия замела следы. Зачем ушла? По итогам мозгового штурма ЗВ-1 на брифинге у Хаммонда остановилась на предположении, что престарелая женщина отправилась к какому-то гаулду за химический активатор взорога выкупать себе молодость сеансом в гаулдском саркофаге. Как бы ни к самой Нерти, известной землянам по наквада-бомбе, создавшейся внутри девочки Кассандры, единственной выжившей в мире Ханка. Что делать? Уже ничего. Ничего в отношении самой линии сделать не получится, но не в отношении полученных от нее растений и знаний. Саманта с Джанет синтезировали активатор к электрокочке и проверили на кустике, со скуки выращенном Итачи, все сработало как должно. Ну, с паршивой овцы ход шерсти клок. Глава 12. Изыскания научные и детективные. Итачи так и не понял, в какой момент Линия заразила их всех спорами. Была единственная догадка, что он сам воскресил или помог развиться плодовому телу этого гриба внутри легких Линии, когда активировал ей взорга. И главный товар не активатор этого взорга, а гриб и его споры как отличный способ незаметного и отложенного убийства гаулдов, что в их обществе всегда востребовано. И эта хитрая бестия решила воспользоваться ситуацией еще в тот момент, когда давала совет убить Вишнура, тем самым практически нивелируя вероятность применения кеш-устройств. А вот Итачи из-за Даниэла поступил слишком мягко, расслабился, хотя имел средства. Впрочем, для земли за благо смерти гаулдов в многочисленных междоусобицах их феодальной империи. Сэм, обращаясь на выходе из зала для брифингов, предлагаю уезжать на полчасика позже и приезжать на полчасика раньше. Две звезды Мишлен все-таки не яичница с тостом, дружелюбно улыбнулся Итачи, оценивший высокую кухню, заработавшую с этой недели в буфете для старших офицеров и кое-каких гражданских. Согласна, я тоже думал об этом, тепло отвечая на улыбку. Поддерживаю. Ах, неужели нас удостоит чести кататься на Мерсе? Саманта поддела Джека. А как же крошки, капли, фантики? Итачи припомнил со стороны Даниэла. Иногда лучше жевать, чем говорить. Джек не остался в долгу. Тилк неожиданно засмеялся, вспомнив кое-какой юмор Джеффа из своего прошлого. Чем этих шеф-поваров сманили к нам? Уже в коридоре полюбопытствовала Нил, ни к кому конкретно не обращаясь. Составлением рецептов из сверхсекретных плодов, ответила Саманта, переглянувшись с Даниэлом. Пожалуй, я поторопился с решением. Джек встал как вкопанный. Сэм, я в академии видела этажер вертикального взлета. У тебя дворик большой, а у меня крыша просторна, с намеком произнес Итачи, обходя ненавистника клизм. Хотя кто их любит, действительно, капитан ВВС заинтересовалась этим видом транспорта в качестве личного средства передвижения. Мечтать не вредно, осадил их полковник, догоняя быстрым шагом. Перешучиваясь, они разошлись по своим делам. Уже вечером, подвозя до дома, Джек напомнил о договоренности. «Даниэл, давай в пятницу возьмем отгул и скатаемся на проверку Джо». «Окей, ты уже решил, что делать при обнаружении?» «Не знаю. Джо рассказывает обо мне и ЗВ-1 своим клиентам и семье. Где начало, там и конец. Шикарная помощь, Даниэл», тормозя на очередном светофоре. «Вам стоит договориться, чтобы Джо добровольно согласился признаться всем, что выдумал эту историю, чтобы он согласился забыть о ней. Тогда гипнотическое внушение поддержит и укрепит его собственное стремление, и через месяц он уже не вспомнит наших имен. Желательно предложить замену в виде М, той же фантастики, детективов или комиксов, которые парикмахер станет пересказывать своим клиентам, заинтересовывая их стричься только у него. Угум. Кстати, а давай выдрессируем личинку Тилка и подселим к тебе, так у тебя появится свой биокомпьютер с историями сотен человеческих жизней», на полном серьезе предложил Итачи. Джек аж затупил на светофоре и пропустил зеленый свет под бибиканье стоящих позади машин. А Нил ничего не сказал на это и коротко попрощался, высадив у дома. Поужинавший под горой Итачи дома занялся тем, что лично принялся учить теневого клона с главенством сознания Даниэла, распечатывать и принимать в себя чакру для подзарядки, чтобы хватало на весь день. Двусторонний подход, так сказать, окупился утром, когда достигнутые вечером навыки Генина за ночь сублимировались до уровня Чунина. Одновременно с личным обучением Итачи создал десяток клонов плоти и приставил к ним десяток теневых клонов. Отряд проверил все умственные изыскания, наконец-то разделив память изначальную и наработанную, а также научившись сбрасывать стихийные составляющие чакры в окружающую среду, расцветив белое облачко, остающееся при отмене клона во время возврата наработанного опыта и памяти. Самый главный результат работы отряда – достижение общности. Итачи понимал под общностью единство поля зрения, как это было у Пейна, который воспринимал чувства одновременно всех шести своих марионеток. Первые слагаемые – стихийные клоны. Обычные элементные требуют прямого управления. Теневые клоны самостоятельны. Итачи еще в прошлом мире научился объединять стихию огня и каге, создавая взрывающихся клонов, а еще объединять небольшую стаю воронов своего клона. В том мире шиноби не успел доработать ниндзюцу, позволявшие создавать марионеточных теневиков, у которых бы имелся шаринган и которые бы имели общее поле зрения, как у шести тел Пейна. Теперь Итачи удалось расковырять созданное Табирамой Синджунин Дзюцу Каге Буншин и создать на его основе собственное. Шиноби выдержал только трех, но и это уже колоссальное достижение. Одновременное наблюдение Мангитё Шарингеном со всех сторон давало более полное представление об объекте, чем только в прямой видимости. Таким образом Учиха, видя себя со спины, за считанные минуты воспроизвел взор Га в зеркально-теневых клонах, так он назвал это новое дзюцу. Теперь каждый новый теневой клон будет обладателем бело-красных очей. Еще одна особенность такой формации в том, что тех же клонов плоти Итачи теперь мог создавать не по одному за раз, а сразу по несколько штук, как при классическом ниндзюцу теневого клонирования. И вообще смешивание стихий так получалось значительно проще. Еще одним побочное для Итачи и важное для Даниэла достижение – Шиноби теперь мог создавать теневых клонов произвольного облика. В совокупности, теперь клон плоти под управлением сознания Даниэла мог выходить из квартиры и весь день гулять по городу, сидеть с ноутбуком в кафе и даже наслаждаться вкусом кофе со сливками, только в этом случае отменяться придется в лесу или душевой кабинке. Четверг пролетел в делах. Первую половину дня Шиноби исполнял функции археолога, сортируя и дополняя описание артефактов, добытых командами ЗВК, полученных ими в подарок или вымененных. Всякие сосуды от глиняных и фарфоровых до хрустальных, маски, фигурки идолов и кумиров. Ничего технического, что выглядело бы как амулет на удачу или невинная побрякушка. После обеда Шиноби заделался Ирьонином в лазарете базы. Как уже знал Итачи, молитвы Шишантонга оказывали на организм комплексное воздействие, исцеляя постепенно и полностью, а не оздоравливая точечно, как делали остальные трое, способных применять кеш-устройство. Тем не менее, Итачи отрабатывал как зарплату, так и навыки, занявшись регенерацией почки и борьбой с ногтевыми грибками. В то же время клоны плоти и теневые клоны все утро под присмотром клона с главенством сознания Даниэла занимались созданием нового комплекса Фуиндзюцу, соединяя известные печати. Итачи задался целью создать идеального разведчика. Таковым по задумке должен стать клон плоти с запечатанной призывной вороной. При отмене, убийстве или по обстановке клон распечатывает призывную ворону, по цепочке срабатывает фуиндзюцу запечатывания в вороне либо самого клона плоти целиком, либо его памяти с чакрой, далее призывная птица возвращается в мир животных. Предусматривался скрывающий отлет птицы эффект самоуничтожения в облаке пламени, заранее помещенном в фуиндзюцу. Не беда, что разведчик требовал минутной подготовки, зато его можно засылать в любой мир по ту сторону звездных врат и получать всю его память, не рискуя лично. Собственно, изначально ниндзюцу теневых клонов создавалось конкретно для проведения разведки без риска для собственной тушки, это потом уже стали раскрывать все его богатые возможности. А вечером Итачи своим окольным путем перенесся на Ходанте, где даже пользующимся чакрой воронам оказалось тяжко противостоять местным жителям, бравшим разнообразием и количеством. Даже сам скакавший по ветвям Шиноби поднапрягся, уворачиваясь от всяких плевков да сжигая наскакивающих на него тварей, от каких-то насекомых типа богомола с собаку размером до гигантских змей и жаб, даже слизни плевались кислотой. Учиха, грешным делом, подумал, что попал в мир животных, а не на Ходанте, пышущую жизнью под светом двойной звезды. Итачи с довольством отметил, что по показателю чакры уже стал твердой троечкой по пятибалльной шкале супротив оценки в 2,5 в прошлой жизни. Тогда из-за болезни он не мог часто применять Мангитё Шаринган, а теперь он у него вечный. Разумеется, в формации с тремя зеркально-теневыми клонами Шиноби уже через час тренировок научился придавать своему черному пламени Аматерасу различные формы. Раньше он просто выплескивал, а теперь придавал вид черного облака кунаев или синбонов, расчищавших территорию вокруг гигантской секвойи с гнездом его призывных ворон. Аматерасу способна гореть неделями, месяцами, годами, на то оно и всепоглощающее пламя. Даже свет пожирает, оттого и черное. Поэтому Итачи как поджигал, так и гасил, оставляя прогалины и прорехи, которые дадут воронам время вырастить потомство. Итачи, ты ведь ради своих птиц тут кружишься? Да, Даниэл. А почему ты Ирьонин Дзюцу и Харакиш не ускоришь созревание яиц? КХМ. Спасибо, буду учиться. В штате Колорадо две птицы фабрики. Советую посетить и прикупить десяток поддонов с созревающими яйцами кур. Учту, спасибо, говоря с искренней благодарностью. Шиноби расходовал стаю быстрее, чем та возобновлялась. Завершив облегчать жизнь своим воронам, Патриотка Нахи с удовольствием промчался в кронах деревьев, прыгая по нижним ветвям, будучи защищенным облегающим щитом с Харакиш. Очень удобно и безопасно. Итачи не гнал во весь опор, двигаясь всего-то миль под 50 в час, и через минут 30 остановился на берегу речки, деревья над которой смыкались уже через 9 метров. «Сусанаа!» — воскликнул донельзя напряженный и сконцентрированный Итачи. Из его тела во все стороны из всех тенкицу вырвалась ярко-оранжевая пламенеющая чакра, вознесшая его ввысь и раздвинувшая ветви гигантских деревьев. Учиха Итачи впервые смог создать полностью завершенного стабильного ямабуси из чакры. Воин в доспехах Шугинджа, тенгу с крыльями и пылающей шевелюрой волос, в правой руке бутыль, принявшая форму эфеса, из которой отлита боюдо-острый длинный меч, способный все резать и навсегда запечатывать в мире пьяных снов, Тацука но Цуруги. В левой руке круглый щит с тремя концентрическими кругами, Ятанокагами способен заблокировать любое ниндзюцу. Остался последний штрих. Поднатужившись, дорези в глазах с вращающимися крючковатыми сюрикенами, Итачи на три орбиты щита навесил по три ясака но магатама, согнутый драгоценный камень восьми склонов, дальнобойное оружие, способное слетать как по отдельности, так и цепочками по 3, 6, 9 штук на струне, юбуно-эрогами, яростный бог доблести. Так зовется данная форма Сусанаа. Из банальной экономии чакры Итачи остановился на росте в 17 собственных, а ведь мог стать еще выше, под стать истинной форме биджу, с которыми Сусанаа вполне сравнима и способна побеждать даже девятихвостого лиса, сильнейшего из 9 хвостатых монстров. Стабильная форма уже не требовала напряжения и поддерживалась на уровне стихийного клона, позволяя защищенному ниндзя сражаться всем своим арсеналом вдобавок к мощи Сусанаа. Дэниел Джексон выпал в осадок, находясь в грудной клетке воина из чакры, Итачи взмахнул крыльями, сперва ломая ветви, а потом моментально испепеляя все, чего они коснутся. Присев, подпрыгнул и взлетел над лесным ковром, воспарив под самыми кучевыми облаками и ради прихоти Даниэла прошив одно из них насквозь, Итачи на всей скорости устремился по течению речки, сверху до своим дадзюцу отлично видя русло, свыше 500 миль за получас полета, причем не на всех парах. Высмотрев болотистую дельту, где должно быть полно яйцекладущих, Итачи с высоты неба плюнул на островок простого огненного дракона с дом размером. Яростное пламя прожгло себе путь и взорвалось, выжигая вокруг себя площадь побольше футбольного поля, оголяя остров буквальным испепелением всей живности. Треск огня испугал всех зверей и птиц, всем скопом бросившихся прочь, оставляя кладки яиц. Шиноби сконцентрировался и всю уже высвобожденную чакру, из которой состоял Сусанаа, пустил на Таджукаге Буншин но Дзюцу. Раскаленно-оранжевый громадный воин распался тысячами теневых клонов, градом просыпавшимися на деревья и разбежавшимися во все стороны в поисках кладок с яйцами. Пусть Харакиш, как рации и электронные часы, у теневых клонов не работали от слова совсем, это не мешало развить применение ниндзюцу мистической руки. Сам Итачи сотворил ниндзюцу воздушного пропеллера и плавно приземлился посереть пепелища, размышляя о том, как в следующий раз испытает око Рав Сусанаа. Это все ради яиц, отойдя от шока, озадачился трепещущий Дэниел, видя, как Итач складывает мудро и хлопает ладонью по слою пепла, чтобы подняться высоко вверх на столбе площадью со спальную комнату в квартире Джексона. «Я преследую сразу несколько целей, Дэниел. Ты подсказал идеальный вариант с яйцами. Некоторые зародыши, которых вырастет чакра, смогут сами генерировать и применять чакру. Пусть я не вижу каналы чакры, я научусь их ощущать при помощи Ирьонин-дзюцу. Мне важно понять причины, которые у одних детенышей породят очаг чакры Кейракуки, а у других нет. Цель – одарить чакрой родных детей. И да, Дэниел, мне хочется потешить свое самолюбие, подражая не столько самому легендарному Рикудо Синнину, сколько близкому по времени Хаширами Синджу, создателю Конохи и Леса Смерти, где вся флора и фауна так или иначе с чакрой. Пожалуйста, Дэниел, сейчас не отвлекай меня. Прием памяти от тысяч теневых клонов способен вызвать инсульт. Итачи расчистил себе площадку, окружил себя тремя зеркальными клонами с бело-красными глазами и удобно устроился в позу Будды, смежив собственные веки. Мало научиться выделять память из теневых клонов, еще надо досконально разобраться с тем, как она возвращается и как она усваивается. Введение электрического поля классно в этом поможет, капитально улучшив мастерство в гендзюцу, дабы одновременно дурачить носителя и Гаулда даже после исчерпания внедренной чакры, подражая техническому исполнению внушения Кеш устройствами. Минут через 17 начали отменяться ближайшие теневые клоны, которым первым повезло найти яйца черепах, змей, птицы, даже каких-то утконосых зверьков с широким плоским хвостом-плавником, где-то свежие, где-то почти готовые вылупиться. Какие-то умирали, какие-то получались уродливыми мутантами, какие-то проклевывались красивыми особями, а какие-то мгновенно разламывали скорлупу. За счет распределения по времени нагрузка оказалась вполне терпимой для Итачи, разживавшимся богатым опытом, логически продолжающим сегодняшнюю работу в лазарете базы Шаенны, приближающим момент отселения души Даниэла Джексона, а также дающим обоснованную надежду, что дети Итачи унаследуют все достояние отца, а не как у того же Рикуда Синнина, Дадзюцу Риннеган, которого досталось лишь его старшему сыну Индри Дайто в примитивной форме Шарингана. В пятницу пришлось вставать в 4 часа утра, чтобы сесть на 5-часовой рейс из Колорадо Спрингс в расположенный в 1500 километров восточнее Индианаполис. Это почти 2 часа полета плюс по поясу 2 часа. Пока устраивали себе плотный ланч, пока искали сервис с арендой машины и добирались на такси до стоянки, прошло еще 1.5 часа. От центра штата еще 60 миль и час езды на арендованной машине до городка Лафейет с более чем 50 000 жителей. Всю дорогу Итачи доставал Джека стуком по клавишам ноутбука, как заведенный, дополняя рыбы статей Даниэла теми сведениями, которые собрали его теневые клоны. Запас аккумуляторов имелся, набор проводов для питания тоже. Это она, установившись у обочины, уныло сообщила Нил, когда они таки добрались до места. Парикмахерская «Стильный Джо» расположилась на первом этаже трехэтажного здания, уместившегося на улочке из подобных же невысоких строений. Слева красное здание с велосипедной стоянкой перед ним, справа кафетерий с красными шторами, перед самим зданием почтовый ящик и деревце с прямоугольной прогалиной в брусчатке тротуара. Вход в парикмахерскую стильно сделан в вершине трапеции, боковые стороны которой представляли собой большие витрины с товаром для бритья и стрижки. «Миленько, давай нормально припаркуемся и быстро пройдемся мимо, посмотрим на график и наличие посетителей», Итачи сохранил документы и закрыл ноутбук. «Да здравствует уличный шум», искренне высказался Джек, выйдя из машины. Итачи ничего не сказал, захлопывая дверь арендованной «Тойоты» 80-х годов выпуска. Оба мужчины порадовались возможности пройтись, а то с самого раннего утра в креслах. Они быстро прошли мимо стильного Джо, через линии жалюзи, увидев двух работающих с клиентами парикмахеров, черноволосого с прической ежиком и плешивого, которым помогал белобрысый юноша лет 16. «Это они», — удрученно сообщила Нил, ускорив шаг. «Мистер, вот вам чирик за наблюдение за стильным Джо. Получите еще 10 баксов, если сообщите нам, когда в парикмахерской не останется клиентов. Мы будем в кафе «Красная Мэри», — нахраписто произнес Итачи, подойдя к уличному мороженщику, как раз стоявшему между зданиями. «Окей, мистер», — согласился рыжий ирландец. Итачи отходил довольным, простеньким гендзюцу внушив мороженщику тупо зайти в магазин и попросить придержать места для двух клиентов, желающих стричься вместе, чтобы потом стрясти не 10 долларов, а 20. «С тебя 30 баксов, Джек», проходя в кафе следом за дождавшимся его Анилом. «В тебе умер не охотник, а бизнесмен», пробурчал Джек, но деньги отсчитал. «У тебя сегодня такой день, Джек, смирись. Текс, беря меню, самое дорогое, тут алкоголь, но я его не пью». «Эй, ты вообще стыд потерял, что ли?» возмутился Анил. «Эй, вообще-то я воздерживаюсь от заказа эскорт-услуг». «Каких еще услуг?» Джек сощурился, недопоняв выражения. «Девочки по вызову, сэр». На жаргоне дипломатов, эскорт-услуги, объяснил Итачи, из-за играющего музыкального автомата говоря без снижения голоса. «Эф, вам хочется клубнички, господа?» шепотом спросила подошедшая официантка, наклонившись между мужчинами так, чтобы оба оценили ее буфера в вырезе платья с белыми кружавчиками по вороту. Она слышала последнюю реплику и приняла к сведению. «КХМ». Джек чуть не подавился воздухом. «Спасибо, милая, пока блюдо только из официального меню, пожалуйста», скромно улыбнулся Итачи, не забыв о румянце смущения на щеках. «Вот, мне», он начал заказывать самые дорогие сладости к свежевыжатому соку из яблок и бананов. «МММ, конечно, а вам, сэр?» томно спрашивая и поворачиваясь к денежному мешку строгого воспитания. «Все то же самое», «Пожалуйста», — выговорил Джек, оценив ложбинку и еле оторвавшись. «Все-таки он не первый год в разводе. Как пожелаете, господа», — блондинка удалилась, крутя бедрами. «Как у тебя это получается?» — тихо буркнул Джек, взглядом проводив официантку. Нервный импульс взорога поднимается снизу, и Тачи снял очки. Джек нервно хмыкнул. Дальше мужчины молча ожидали заказ. «А во, говорят, сладости помогают заесть стресс». Итачи прокомментировал обилие десертов, выставленных уже другой официанткой, более фигуристой и рыженькой. «Правда? И что же тебя стрессует, Дэниел?» «Боясь даже думать о сумме в счете. Кошмары с варкой в супе, иглоукалыванием, электрошоком, сломами хребта за провал на тренировке», тихо перечислил Итачи открытые методы дрессуры ашраков. «Ха-ха-ха, вместо подражания ежику, Джек, лучше расскажи о том, как мы поступим с Джо, желательно пошагово». Итачи сменил тему, испортив товарищу аппетит, чтобы самому съесть его порции. «Организм ниндзя все переварит». Анил скривился. «Войдем и поговорим». «Стоп, а если они закроют дверь на обеденный перерыв?» Жуя круассан. «Хаэм, постучаться?» «Джо упадет в обморок при виде тебя, его коллеги вызовут полицию». «Это все еще может быть альтернативная реальность, а не наша». «Шанс мизерный». «С альтернативами работало зеркало, а черный камень...» «Это нечто другое, вряд ли связанное с альтернативами», — сказал и положил в рот нанизанный на вилку кусочек тирамису. «Эх, тогда ждем завершения обеденного перерыва или идем через черный ход. Хаэм, погоди-ка, открыть механический замок при помощи кинетических импульсов Харакиш попроще выращивания кристалла. Так что замок или щеколды не страшны», — Итачи слил кое-что из своих возможностей и положил в рот ложечку от шарика клубничного мороженого. «Да, мой сейф в опасности», — приподняв бровь, в том числе удивляясь тому, что друг смакует каждый десерт, а не съедает по очереди. «А ты там хранишь сверхсекретные манускрипты с формулами фейерверков времен династии Шан?» Приподнимая брови на манер Даниэла. «Всего лишь баксы, ничего кроме», — коротко и натянуто улыбнувшись. «Ладно, вошли. Там их трое, все в курсе. Просто попросим сменить пластинку», пригрозив дуркой. «Ну, может сработать. Мне это неприятно, но опыт Ашрака подсказывает применить паралич для убеждения в серьезности ситуации». «Эй, и кто тут плохой парень?» Невесело поддел полковник. «Пистолет не хуже, Дэниел, но я склонен согласиться с тобой. Инопланетная технология придаст вес моей просьбе». Вместо знакомого маффина с шоколадом, решив попробовать нечто под заголовком «паннакотта», оказавшимся вкусным сливочным десертом, на который Дэниел налег после того, как снял пробу со всего в заказе. «Я вчера подумал, Джек, что этот мужик где-то купил камень. Давай ему взамен купим коллекцию космической фантастики того же Гаррисона. Как сказал консультант в книжном, его цикл «Стальная крыса» — это классика жанра». «Окей», оценив не слишком сладкий десерт достаточно, чтобы доесть его, Итачи эффектно и громко прищелкнул пальцами, подозвав официантку и заранее попросив счет, при виде которого Джек дернул щекой и пошел расплачиваться кредиткой. Сладкоежка как раз приступил к поеданию заказа Джека, положив в рот круассан с блюдечка с красным сердечком, когда в кафешку заглянул мороженщик. Пришлось спешно глотать и допивать сок уже стоя. 10 минут, Итачи показал бармену растопыренные пальцы и потом мини-пантомима, дескать, скоро вернуться за упакованным на вынос. И они поспешно вышли. Как и ожидалось, мороженщик содрал 20-ку, полученную им из-за спешки. Двое мужчин стремительно вошли в зал небольшой парикмахерской. Джонатан первым исходу вытащил свой любимый личный глоцк 17. Итачи не забыл про иллюзию на лавку снаружи. А внутри он сходу пустил хвостатые сгустки в юношу с мешком собранных от предыдущих клиентов волос, в черноволосого мужчину в голубоватой униформе и только потом в застывшего с разъявленным ртом Джо, трясущейся рукой указывавшего на Джека, в свою очередь, целившегося в плешивого из пистолета. «Здравствуйте. Прошу прощения, это для лучшего взаимопонимания. Кажется, мой друг сам в шоке и проглотил язык. Добрый день, Джо, джентльмены. Мне бы хотелось договориться полюбовно, а не стирать память. Предлагаю представить утечку вымыслом, иначе вас ждет дурдом. А клиентам будете пересказывать «Стальную крысу». Цикл космической фантастики авторства Гарри Гаррисона. «Мы вам купим всю серию в обмен на камень», — заметил Итачи, подняв руку в привычном Даниэлу жесте. «Ах, да, еще раз извините, пожалуйста». Итачи изобразил конфуз и подошел к коллеге Джо, чтобы его первым облучить зелено-золотистым свечением Харакиш, снявшим паралич и сделавшим внушение. ГХМ. Джек дернулся и перевел дуло. Тихо-тихо, мистер, не волнуйтесь, без резких движений, пожалуйста, а то нервы у всех раскалены, примирительно вещал Итачи, занявшись помощником самого владельца парикмахерской в последнюю очередь. Джек медленно убрал пистолет в кобуру под мышкой. «Я согласен», заикаясь, проблеял Джо, у которого затряслись коленки, но до мокрых штанов пока еще дело не дошло. «Вот и договорились, Джо Спенсер, а вы, и я те тоже, и я», пискнул самый молодой, от страха лишившийся голоса. «Отлично, сними форму и пройдем в машину, дружище, съездим к тебе за камнем и купим книжки», сказал Джек, понебратски хлопая по спине мужчину, трясущегося от страха. «Это лучше психушки, верно я говорю?» «Ага, серьезно, парни, лучше все представить за увлечение фантастикой и забыть о нас, иначе наша служба безопасности отправит вас вместе с семьями заселять другой мир. Там тоже нужны парикмахеры», мягким тоном Итачи добавил разъяснений, от которых обыватели только головами и смогли закачать, не в силах выговорить ни слова. «Вы же хотите остаться жить на земле, правильно?» — со своей стороны уточнил Джек. «Да», — хором закивав китайскими болванчиками. «Джо, ты все еще в рабочей накидке?» — указал Анил на бледно-желтую рубаху. «Сейчас», — засуетился бледнолицый Спенсер. «И закройтесь за нами на обед», — посоветовал Дэниел, выходя последним. В машине ехали при полной тишине, даже радио не играло. Джек по памяти Джо доехал до его дома, где днем никого не было. Спенсер деревянной походкой на пару с Джеком отправился в дом, а Итачи остался на заднем сидении Тойоты. Потом в книжной, где лингвист отоварился на всю сотку и делал это достаточно долго, чтобы у Джека и Джо завязался частный разговор, сгладивший острые углы личной встречи, первой и последней. Вечерним рейсом до Колорадо Спрингс друзья улетали из другого аэропорта Индианаполиса, достаточно крупного города для содержания нескольких воздушных гаваней. Небольшое побочное приключение завершилось, дальнейших проблем не предвиделось. Глава 13. Макимона Ялкиш. Разумеется, Итачи еще в книжном магазине Лафиетта создал теневого клона, который сгонял в Красную Мэри и по отработанной схеме вышел на сутенера и выше. Индианаполис содержал международный аэропорт и являлся центром всего штата Индиана, поэтому вполне естественно, что локальный бизнес сексуальных услуг управлялся из этого города. Из сортира автостоянки сразу 10 теневых клонов незримо разбежались в разные стороны, чтобы выйти на заправил и выяснить, кто схожим делом занимается в Денвере, столице штата Колорадо, и соседних штатах Вайоминг, Юта, Нью-Мексико. Из Индианаполиса туда были воздушные рейсы, так что 4 клона плоти с запечатанными в них воронами и фуиндзюцу с чакрой для подзаправки отправились зайцами, чтобы сыскать главарей и при помощи гиндзюцу внедрить мысли. Горячие источники штата Колорадо нуждаются в сервисе мануальной терапии на манер японских ансинов, и этих специалисток нужно отправить и в Колорадо Спрингс, где хватает шлюх для курсантов и военных, но отсутствуют престижные банные комплексы с мастерами обычного и мастерицами эротического массажа. Из-за Даниэла, блюдущего верность любимой Шаре, отдушиной Итачи оставался лишь эротический массаж. Ходанте оказалось лучше Абидоса в плане тренировок. Ковер джунглей быстро залечит раны, обновляясь к собственной пользе, а горы и пески ограниченно пригодны к разгулу в Сусанаа. Вот как будет выведено дзюцушики для пространственного перемещения, так можно будет уединиться на соседнем материке, подойдет и остров. Именно на Абидосе, глубокой звездной ночью валясь на песке и тяжело дыша после спарринга с клонами плоти в тайдзюцу и сюрикендзюцу, Итачи при отключении до дзюцу подумал о горизонте событий в червоточине и вспомнил куцые ощущения Даниэла при входе и выходе из гиперпространства на Хатаке Кронала. Шиноби решил параллельно пойти другим путем, путем воспроизведения возможностей техники при помощи ниндзюцу. Гиперпространство есть и на планетах, почему бы через него не сокращать расстояние? Главное, самолично попрыгать туда-сюда. Еще лучше разжиться самим Тилтаком, наименьшим из гаултских кораблей, оснащенным гипердвигателем, и сделать метровый Макимона для его запечатывания и компактного хранения. Но прежде имеет смысл добить одну из первых задач, изобрести датон дзюцу пистолета, и следом датон дзюцу механических командирских часов, а далее комбинирование Райтона и датона для копирующего создания микросхем электронного калькулятора и часов, раций, пульта от телевизора и от заслонки радуги звездных врат базы Шаен. Самое простое и доступное – лично ощутить корабельное перемещение в гиперпространство и обратно. Ощутить, запомнить, обдумать. Что случилось? Встревожился Даниил из-за того, как резко Итачи подскочил. Идея. У меня тоже есть. Ты первый. Даниил испытал сожаление, что чудесно богатое звездами и туманностями небо потеряло существенную часть, когда нынешний владелец тела деактивировал свое дадзюцу, смазав ностальгическое настроение одиноко запертой души. Тихая мирная разведка на Элкиш Кроноса, классический сценарий с забытым контейнером. Цель – научиться сокращать расстояние через гиперпространство. Для диверсии нужна тщательная разведка и поиск третьей цели помимо уничтожения наземного объекта и стравливания Апофиса с Кроносом на очередной виток войны. Аво, да, было бы круто. Моя идея из области очевидного. Раз ты умеешь создавать чакра дерева, то просто создай чакра бумагу, а не изобретай фабрику. Хорошая работа, Даниил, дружелюбно похвалил Итачи, действительно не заметивший это. У Пейна была подруга детства, Конан, такая же сирота Второй мировой войны Шиноби. Теперь я понимаю, что ей передался Кекки Гинка и клана Синджу. Полагаю, девочку настолько впечатлил оригами, что непосредственный детский ум воссоздал его из чакры. С тех пор Конан развивал это свое хидзюцу. Передохнувший Итачи предпочел первым делом воплотить более насущную идею Даниила. Шиноби в Японии побывал на фабрике производства рисовой и обычной бумаги. Он посещал ее узнать, в каком виде обычно доставляют сырье, заодно ознакомился с самим производством. Посему Итачи уже имел представление о том, что такое бумага, и мог применить интон с идеальной формой. Два зеркально-теневых клона по бокам, плечом к плечу с оригиналом, добавили в общий выдох стихийную чакру земли и воды. Третий принялся ловко сворачивать в рулон вылетающую ленту неотбеленной бумаги, успех налицо. Конан умело выплевывать кибаку фуда со скоростью водяных или каменных пуль, держа всего одну мудру концентрации. Итачи понадобились все три его зеркальных клона, причем третий устроился у него на спине. Не со скоростью пулевой стрельбы, увы, но четыре взрывных листка в секунду, на порядке быстрее рисования. Развивая идею, Итачи сгонял в Нараду, нашел старую ткачиху и тихонько растолкал, погружая в подобное сну гиндзюцу, где престарелая женщина передала все секреты ремесла, начиная от сбора и вычесывания стеблей местной травы и заканчивая бегунком ткацкого станка. Еще в прошлой жизни Итачи получал миссию по доставке в Коноху выжившего в войне контрактника с пауками, чья содержащая чакру паутина высоко ценилась. А до того еще Гининамон бегал на миссию к ферме шелкопрядов, где тоже применялась чакра для выращивания гусениц, чьи коконы распускались на паутину для шелковой ткани на износостойкую одежду шиноби. Юноша Итачи видел хлопковые поля. Получив последний кусочек мозаики, Итачи с тремя клонами выдул ленту хлопковой ткани, затем ленту шелковой. Совместить бумагу и шелк вышло только с пятой попытки под присмотром обычного теневого клона с бело-красным взором. Макимона состоит из наклеенной на ткань бумаги. Следующим делом Шиноби опробовал несколько цепочек мудр, раскладывая сложное волевое ниндзюцу на серию ручных печатей. Подобрав оптимальный набор, Итачи добавил к нему еще одну мудру, завершая ниндзюцу Макимона. На сей раз даже не потребовалось вливание стихийной чакры от клонов. Итачи сам за долгую для Джонни на секунду сформировал во рту нужный сгусток и выплюнул готовый свиток с деревянной осью внутри рулона классического вида, какие Итачи в прошлой жизни всегда покупал. Еще одна мудра в цепочке, и готова ниндзюцу великого Макимона. Изо рта вылетел огромный Макимона с метр длиной и пять толщиной. Шиноби поигрался с изобретенными дзюцу, научившись выплевывать пальчиковые свитки и махины с себя ростом. Реализация обеих идей требовала времени, которое ниндзя легко выкроил, в эту роскошную ночь отказавшись от сна, сумев призвать ту же ворону, которую обычно жамкал для получения крови на фуиндзюцу, Итачи сам выпил бутылочку минералки и сцедил с себя стакан крови, при помощи ирьонин-дзюцу стимулируя ее выработку у себя. Смешав свою и воронью кровь в пропорции 1:1 и десятичной долькой, добавив стойкие чернила для каллиграфии, которых в Японии закупил бочками, Итачи развернул и подвесил гигантский Макимона и своей чакрой временно приклеив к выровненной скале. Подготовившись, Шиноби за один заход нарисовал фуиндзюцу обратного призыва. Выдув небольшого огненного дракона, Итачи подсушил им печать и отправил в скалу, попутно проверяя идею кумулятивного снаряда. Накачав фуиндзюцу чакрой чуточку больше, чем расходуется на гигантских призывных животных, чьи габариты превосходят девятиэтажные дома. Итачи повторил производство второго точно такого же макимона. Следующим фуиндзюцу на еще большем макимона с ковер размером стала усиленная печать хранилища колоссальной емкости, дабы вместить алкиш. А чего теперь мелочиться? Учиха оставалось сожалеть, что в прошлой жизни ему не хватило времени отыскать секрет клана Узумаки, который умел создавать матрешки, запечатывать одни фуиндзюцу внутри других. Все остальные вынуждены сталкиваться как минимум со взрывом при конфликте двух печатей. Ниндзя по-разному решали эту проблему. Например, знаменитый Жаби Саннин, тот самый Джирая-сан, пользовался расширенным пространством внутри специальных жаб. Итачи это выяснил, когда на пару с кисами саботировал первую попытку захвата Наруто с Кьюби в животе. Вороны пока не могли похвастаться таким же разнообразием специально выращенных особей. Поэтому Итачи поступил по-простецки, организовав пещеру внутри горы в 5 минутах лета от гнезда поселенных на Абидосе ворон. Печать на камне зафиксировала иллюзию на выходе воздуховода, через который птица свободно залетит и прикладыванием лапки в кружок активирует ниндзюцу обратного призыва, выдернув Итачи без транзита через мир животных. В компании с 3 зеркально-теневыми клонами позади себя Итачи значительно улучшил собственные навыки бега по горам и пескам. В комплексе пирамиды его изображал клон плоти, мирно сопящий в солдатском спальнике на армейском коврике среди таких же абидосцев. Косув купил для сторожей несколько баллонов с газом да кухонную плиту с посудой, десяток металлических канистр с водой, раскладные стульчики и стол. В общем, вождь облагородил быт нахлебников, видоизменив гендзюцу и дав клону инструкцию через 10 минут отправить гигантские и огромные макимоны через звездные врата. Итачи перестраховки ради, окольным путем прибыл на Насья, где при помощи гендзюцу спровадил местных жителей подальше от звездных врат. Приняв посылку, шиноби в одной из гор создал громадную пещеру, где бы свободно поместился алкиш с его габаритами в 35 метров длины и 15 метров высоты. Мир Насья выбран еще и потому, что корабли обычно имеют маячки для облегчения поиска и возврата в случае потери того или иного рода. Акронос уже бывал в этом мире, и вероятный сигнал отсюда безопасней, чем с Абидоса или Земли. Расстелив оба свитка и напитав их чакрой, Итачи сбегал к горячим источникам с целебной водой, даровавшей насянцам долгую жизнь. Применив датон и облагородив купель на манер Ансина, шиноби разделся и расслабился, распечатав мороженое и предавшись чревоугодию. Обычный водяной клон приступил к обычному массажу, помогающему восстановить телесную энергию. Итачи собирался идти в опасную миссию отдохнувшим и полным сил. С наличием живого пленного Джаффа Кроноса, отдельно живой личинки Гаулда и полного комплекта снаряжения, Итачи легко замаскировался под воина. Клон плоти исполнил роль дюжего раба, тужащегося с переносом шикарной деревянной статуи бога, между прочим, бывший древесным клоном с запечатанными внутри 2 призывными воронами и парой фуиндзюцу с чакрой про запас. Вариация на тему троянского коня со шпионской функцией. Никого не смутило, что какой-то Джаффа приказал рабу водрузить статую Кроноса сбоку от чипа и лицом к входящим и видом на тумбу адресного набора. Более чем символично и совершенно обыденно. Итачи специально выбрал придаточный мир вместо столицы домена. Здесь производили амуницию для Джаффа Кроноса. Звездные врата, или чиппай на языке гаулдов, стояли посреди транспортного терминала на горном плато. Неподалеку 2 посадочные пирамиды под старые корабли класса Хеопс и огромная площадь для приземления Хатака. Окружающие горы выяли изнутри под стоянки алкиши склады. В кажущемся случайном порядке понатыканы транспортные кольца. Допрошенный перед смертью Прайм Кроноса с Насья бывал здесь, потому Итачи с уверенным видом провел раба в нужник, где тот и пропал, отправившись разведывать административную часть. Когда клон плоти исчерпает себя, его память перейдет к древесному клону, который запомнит все набранные адреса и подслушает обрывки разговоров гаулдов и их приспешников. Сам фальшивый Джаффа, неотличимый от десятков таких же воинов вокруг, высмотрел сектор с погрузкой на алкиш и направился туда, особо не обращая внимания на архитектуру страдающих гигантизмом паразитов. Это за него делал Дэниел Джексон. Благополучно прибыв на загрузившийся под завязку алкиш транспортной модификации, Итачи сходу наложил гендзюцу на единственного пилота с шарообразным штурвалом звездолета. Секунда Цукуйоми, и шиноби в теории овладел пилотированием гаулдской техники. 2 видов глайдеров, алкиш и тилток. Мужик в кресле пилота как ни в чем не бывало продолжил свою работу, сходя с орбиты. Одно но, координаты полета сменились на ближайшую звезду с непригодными для жизни планетами. Три зеркально-теневых клона окружили Итачи, светящимся Мангекёшерингеном, уставившимся в спину пилоту Джеффа. Миг перехода в гиперпространство ниндзя прочувствовал как мог, только результаты мало о чем свидетельствовали. Находясь в гиперпространстве, Шиноби призвал одну ворону и отпустил, потом призвал вторую птицу, подтвердившую благополучное возвращение первой. За несколько световых лет Алкиш 7 раз выходил и входил в гиперпространство, утверждая Шиноби в мысли совершить таки рисковый маневр. Тем не менее, Итачи дождался прибытия в систему. Управляемый им пилот посадил Алкиш на плато одного из спутников газового гиганта на второй звездной орбите. Морально приготовившись, Учиха встал посреди грузового чрева корабля и высвободил туловище Сусанаа. Его чакра пронизала весь корабль и охватила чуточку пространства за корпусом. Пилот Джеффа приподнял Алкиш над лунной поверхностью. Итачи поднапрягся и выдал еще больше чакры, завершая и стабилизируя колоссального воина из чакры, внутри которого поместился весь Алкиш. Да, воин получился лежащим на спине, чтобы длинная туша звездолета оказалась в его грудной клетке. Было забавно ощущать, как системы гаутского корабля исправляют гравитацию, когда Сусанаа поднялся на ноги, и корабль оказался вертикально. Действуя синхронно со стабилизированным Сусанаа, подпрыгнувшим и полетевшим, пилот Джеффа ускорил полет включением системных двигателей Алкиш. Итачи понимал, что со стороны этот полет выглядит неприлично. Шиноби оставалось мириться и надеяться, что свидетелей тут нет. Ха-ха, Итачи победно выдохнул, когда Алкиш вместе с его Сусанаа прыгнул в гиперпространство. Теперь, когда чакра изнутри пронизывает и снаружи охватывает весь звездолет, Шиноби ощутил несравнимо больше предыдущих 7 раз. Пилот Джеффа послушно выпрыгнул из гиперпространства и вновь туда ушел на 1 минуту, чтобы опять выйти, давая пассажиру возможность накрепко запомнить ощущения.